как у себя по чищобе. Да вдобавок ядовитая стерва, как три гадюки. И он ткнул пальцем в сторону стола, где по-прежнему лежала в куче осколков и начавших уже вянуть лепестков маленькое, но смертельно опасное создание. — Это мой промах, государь, — сказал Энтагар, превратив бульдожью физиономию в маску почтительности и непритворной скорби. — Любые оправдания тут бесполезны. Я всего лишь хочу смиренно уточнить, что от инцидентов, подобных сегодняшнему, уберечься невозможно. Простите, но именно так и обстоит. Когда во дворце постоянно обитают несколько сот человек, рано или поздно кто-то проскочит меж расставленных сетей. Ученые и математики для этого даже изобрели какой-то специальный термин. Другими словами, математиков вместо вас и следует повесить, — прищурился Сварог. — Я не это имел в виду. — Ладно, — сказал Сварог. — Все хорошо, что хорошо кончается. Вот за что я вас все-таки ценю, дружище Энтагар, так это за то, что вы не подонок. Пробу на вас ставить негде, но вы не подонок. Не стали вину перекладывать на начальника дворцовой стражи, хотя он, если разобраться беспристрастно, виновен не менее вас. Он ведь, как и вы, обязан проверять благонадежность дворцовых дармоедов. Я не раз говорил, что вам следует усилить охрану. — Ага, чтобы пара-другая придурков за мною топала по пятам, хотя бы. — Я тоже краем уха слышал о математических забавах, — сказал Сварог. — По-моему, согласно той же самой математической теории, с тем же успехом один из телохранителей может мне однажды вогнать нож в спину. Есть такая вероятность? — Увы. — Ладно, — повторил Сварог. — Некогда мне устраивать вам выявочку. Когда-нибудь, когда проштрафитесь всерьез, я вам припомню и старое, и новое, как-то у королей водится. Займемся делом. Вы не забыли, что должны были представить мне сводку о любых упоминаниях о крохотульках? Прекрасно помню, ваше величество, но вы же сами говорили, что на первом месте у нас город, обстоятельства изменились, — сказал Сварог. — Детали вам не интересны. Это совершенно наше дело, уж не в защите. Но одно вы запомните накрепко. Все уходит на второе место. Абсолютно все. Ясно вам? На первом месте у нас отныне будут крохотульки. Это не моя прихоть. Не королевская блажь, а самая опасная для меня на данный момент угроза. Вбейте себе это в голову, что все так и обстоит. Сроку вам до вечера. Хоть из кожи вон вывернитесь. Глава четвертая. Случайные ужасы и нечаянные радости. В одном из своих малых кабинетов, коих насчитывалось полдюжины, Сварог отпер затейливым ключом высоченный гардероб и достал светло-зеленый с серебром мундир капитана дворцовой стражи, который тут же и облачился. Встал перед зеркалом, поправил пояс с мечом, золоченый аксельбант и прочие висюльки. Произнес нужные слова и, скрупулезности ради, проведя рукой по лицу, убедился, что заклинание и на сей раз исправно сработало. Пальцы ощутили совершенно чужую физиономию. Вышел в коридор и неторопливо направился к парадному входу. Он еще 3 недели назад придумал этот фокус, позволявший расхаживать по дворцу, не привлекая лишнего внимания. Все, кому это надлежало, прекрасно знали, что этот капитан, облечен особым доверием короля, пребывает в фаворе, выполняя деликатные поручения, а потом имеет доступ куда только можно и пользуется особыми привилегиями. Кое-кто наверняка догадывался, как обстоит на самом деле. Наболтать языком не решался, Энтагар уж точно знает, слишком хитер. Одним из немногих заранее посвященных Сварогом в тайну был Глеф Калиб, пожилой, с проседью, на первый взгляд вылитый старослужащий капрал, не блещущий особенным умом и сообразительностью. На деле же он давным-давно работал.